Глава 16. Сомнение. Денис. «Я правильно понимаю, что у тебя появились сомнения?» Вика стояла передо мной, скрестив руки на груди и нахмурив брови. «Я просто прошу тебя собрать всю информацию по контактам Марсель». Я смотрел в ноутбук, не желая поднимать глаза на Вику. «Дэн, я не машина по решению твоих проблем. Я считала Марсель подругой. Ты предоставил все доказательства, что она шпион, что она нами, в том числе мной, пользовалась. Я не хотела верить, это было немыслимо. Но ты убедил меня, а сейчас ты даешь мне это поручение, не уточняя деталей. Скажи мне, в чем дело?» Вика почти кричала. «Ни в чем», — сказал я, не отрываясь от экрана. «Просто сделай». «Скажи мне!» – крикнула Вика и с грохотом захлопнула крышку моего ноутбука. Я уставился на нее. Лицо Вики пылало. «Что ты себе позволяешь?» – прохрипел я. «Что?» – заорала Вика. «Что я себе позволяю? Я пашу на тебя, не зная личной жизни уже столько лет. И днем, и ночью я выполняю все твои поручения. Причем про большинство из них ты еще даже подумать не успел, а я уже сделала. А теперь, когда у тебя явные сомнения в виновности Марсель, не перебивай! Я же вижу, что случилось что-то, что ты засомневался. Она моей подругой была. Первой за долгие годы. И если она не виновата... Смотри на меня, Нечаев. Если она на самом деле невиновна, ты понимаешь, что я ее предала? Я ни разу с ней не поговорила. Все, как ты и просил. Я не выслушала ее точку зрения. И сейчас я желаю узнать. Я желаю знать, в чем дело. Иначе ты меня больше не увидишь». Я откинулся на кресле и закрыл лицо руками. Не отрывая ладоней, я пересказал недавний разговор с таксистом, что после этой беседы самостоятельно навел некоторые справки. Марсель не встречалась ни с Юсуповым, ни с кем из его окружения. Но мне надо знать наверняка. Я не готов еще раз попасться на удочку этой. В общем, надо досконально проверить контакты Марсель. Вика молчала. Ее лицо стало настолько белым, что темный костюм вкупе с красной помадой сделали ее похожей на вампира. «Дэн», – прошептала Вика. «Дэн, она не виновата». «С чего ты это взяла?» Я со злостью вскочил с кресла и швырнул карандашницу. «Потому что ей стало плохо после того, что она сделала? Но, может, у нее совесть проснулась?» «Дэн...» Все так же шепотом продолжила Вика, будто не слыша меня. «Если бы она была хоть немного виновна, она бы сказала там в такси, что она ошиблась, что вы расстались по ее вине. Она бы приплела себя, понимаешь? Дэн, я не знаю, как получается, но она не виновата». «Да? А кто тогда виноват? Может, ты? Программа Крот сама себя не запустит. Я уже говорил тебе, как она меня пыталась увести от ноута, пока флешка отправляла файлы. Еще раз тебе рассказать?» Я навис над Викой, пылая злостью. «Я разберусь», – проговорила Вика и развернулась. «Стой! Как ты разберешься?» – закричал я ей вслед. «Ты что, хочешь с ней встретиться? Не смей! Даже не думай! Я сама разберусь, Денис!» Вика обернулась у двери, и лицо ее было полно решимости. «Я чувствую, что я поступила как свинья, и ты мне не можешь ничего запретить!»